Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 29 февраля. Касьян Високос. Завистник, корыстник. В православном календаре этот последний зимний день посвящается памяти святого Иоанна Кассиана Римлянина. А в народе его просто Касьяном называют, добавляя обидные прозвища – скупой, остудник, злопамятный, завистник, корыстник, немилосердный, недоброжелатель. Говорят, Касьян оттого на целый мир зол, что его чтут редко, лишь раз в 4 года отмечая Касьяновы именины. Да и то с опаской, считая этот день самым страшным в году. Кстати, с древнегреческого «високосный» означает «дважды шестой», так как в этом году 366 дней. Впоследствии к данному обозначению прикрепили религиозные догматы, и год начал считаться плохим для любых начинаний. А следом и страхи, и суеверия разные стали прилепляться одно за другим. Завистник Касьян – зол на крестьян, потому и худ приплод високосный год. День корыстника, скупого завистника, на что он не взглянет, все вянет, скотина дохнет, а человек сохнет. Касьян все косой косит. Суеверные деревенские жители старались в этот февральский день за работу не браться, из дома лишний раз на улицу не выходить и ни с кем не разговаривать. Ведь Касьяну, по уверению стариков, принадлежали все ветры, которые он на 20 цепях держал за 20 железными дверями, а прогневавшись, мог спустить их на землю, насылая на людей и скотину тяжелейший мор. Дошло уже до того, что молились святому Николаю, который во всем помогал крестьянам, прося его уберечь от происков злого Касьяна, который якобы старался всячески им навредить. И из страха, чтобы как-то ублажить несговорчивого святого, несчастные поминали его 3 четверга в году, ставя свечку и молясь на Касьянов образ. А может, не стоит бояться и верить суевериям? Ведь дело в том, что 29-й день февраля появился для выравнивания годового цикла. А дело было так. Прежде всего, стоит понять, почему именно в феврале, а не в любом другом месяце года, такая урезанная длительность. Раньше началом каждого года считали не зиму, а весну, время пробуждения природы, новый виток жизни. Исходя из этого, получается, что февраль был последним месяцем в году, и если уж и урезать что-то, то только в нем. Раньше у римлян от них пошли изменения в календаре. В году было 340 дней, которые делились на 10 равных месяцев по 34 дня каждый. Но потом течение и отсчет времени было решено привязать к солнечному календарю и соответствующему циклу. Император по имени Помпилий в своем указе велел перестроить летоисчисление, и вот появились 2 новых месяца – январь и февраль. Месяцы были условно поделены на четные и нечетные. В первых было по 30 дней, а во вторых, соответственно, по 31 дню. Но пересчитав так все 12 месяцев, оказалось, что на февраль не хватает дней. Взять их было неоткуда, поэтому месяц так и остался укороченным. В году не просто 365 дней, но еще и несколько часов. Они не берутся в расчет ровно 4 года. Потом их суммируют и добавляют в високосном году. Вот, оказывается, откуда появился 29-й день февраля. Все становится очень простым и совсем не страшным, если знаешь, что почем. Познавайте мир, будьте мудрыми, здравыми, славяне! Братья месяцы.